Пролог. Вполне возможно, что 25 августа 2044 года в Париже все же будут отмечать столетие его освобождения от нацистов. Возможно, что Европа в очередной раз благословит то мирное течение времени, в котором тиканье часов знаменует не приближение к смерти, но лишь отдаление от рождения. И тогда кто-нибудь непременно вспомнит и о том, что среди самых передовых, вошедших в город частей американской армии, был полк, в котором служил сержант военной контрразведки Джером Дэвид Селлинджер. А всего через два дня, 27 августа 2044 года, случится вот что. В отделении банка «Ломбард Одьер», расположенном в курортном швейцарском городке Веве, соберутся несколько журналистов, специалист по авторскому праву и нотариус, который спустится ненадолго в подземное хранилище и вернется с пакетом, пролежавшим в банковской ячейке 35 лет. Он-то и засвидетельствует с приличествующей церемониальностью, что этот пакет есть рукопись последнего романа Селлинджера. Когда после публикации в 1965 году рассказа «Хепфорд 16-1924» самый к тому времени известный англоязычный писатель 20-го столетия Джером Дэвид Селлинджер, Джей Ди, как называли его когда-то однополчане и самые близкие друзья, распрощался с вечно бурлящим Нью-Йорком и уехал в какую-то глухомань. Мир поначалу предвкушал появление новых шедевров, теперь уже выстраданных в тиши. Но Джей Ди увлекался дзеном, йогой, макробиотикой, дианетикой, гомеопатией, уринотерапией, от которой чудом не отправился на тот свет. Джей Ди старел, менял философские пристрастия, жен и молчал. Молчал все 45 лет до самой смерти в январе 2010-го, но каждое следующее поколение бунтующих молодых все равно считало его своим гуру, своевременно удалившимся в пещеры Заратустрой, который вот-вот заговорит. И даже сейчас, когда пишутся эти строки, его почитатели все еще не теряют надежды на появление пусть не отшлифованных текстов, так черновиков. Пусть не черновиков, так хотя бы набросков. Но ничего. Пока ничего. Однако если новость о том, что за 3 с лишним года до смерти великий загадочный Джей Ди все же взялся за роман и успел его завершить, распространится повсеместно, то комментарии, посты и репосты будут трескучи, как праздничные фейерверки. И прилив интереса испытают даже те, кто считает художественную прозу всего лишь основой для сценариев десятков тысяч телесериалов. Что ж, они будут за этот интерес вознаграждены хотя бы странным для Селлинджера выбором героев. Не просто ни одного из прежних, столь им любимых, но вообще ни одного американца. Более того, и действие происходит не в американском городе, городке или кампусе, а в нарядных курортных местах Швейцарии и в уголках загадочной России. И еще будут раззадорены тем, что в фабулу романа вплетены события, кажущиеся совершенно невероятными, хотя люди, в них участвующие, вполне реальны. Во всяком случае, Джей Ди на этой их непридуманности настаивает, повествуя, как с ними встречался и разговаривал. Разговаривал? Этот молчун? Встречался? Этот затворник? Где? Когда? И, наконец, самое удивительное – они то ли собеседники, то ли некие образы, увиденные писателем во снах или в часы медитации, окажутся связаны с его дальнейшей родственницей, имя которой встретится в посвящении. Ле, ле, ле, Зову тебя каждым словом, написанным карандашом на дешевой бумаге. Эту последнюю свою вещь я пишу, как встарь, карандашом на дешевой бумаге. Зову, уверенный, что там, где мы встретимся скоро и уже навсегда, буду повторять на все лады, синкопами или протяжно. Только, вспомнив о тебе, я достиг. Ведь и вправду достиг, Леа, твой Джерри.